Глава 47. Пикси Рэй. Я проснулась и почувствовала, будто держусь за руку мертвеца. Ахнула и села, отпустив ее. Гейс тоже резко сел и посмотрел на окно и дверь. «Ты в порядке?» «О, черт, моя рука! Моя гребаная рука как будто омертвела!» Она сползла с кровати, и Гейс дернул ей, как пустым рукавом рубашки. Я начала смеяться, а он стал потирать руку. «Колется!» Раздался легкий стук в дверь. Затем парень просунул голову внутрь. «Ребята, все хорошо?» «Да, нормально. Просто рука затекла, пока я спал. Остин, это Пикси. Пикси, это Остин». Никто и никогда не должен выглядеть так нарядно, как только что проснувшийся Остин. Он обмотал голову шарфом и распахнул дверь настежь. «Enchanté, l'homme!» По-французски «приятно познакомиться, ягненочек». Парень взял мою ладонь, повернул ее и поцеловал тыльную сторону. «Ах, она так мило краснеет!» «Приятно познакомиться. Ты приемный брат Гейза?» Я обмотала одеяло вокруг груди и поправила подушку, чтобы сесть и поболтать. Похлопала по матрасу. Гейз встал с пола и сел рядом, обнимая меня подвижной рукой. Остин развернул стул спинкой к нам и сел. Я бросила взгляд в сторону Гейза. «Он всегда такой крутой. Обычно еще круче». Гейз ухмыльнулся Остину. В его глазах промелькнула искорка любви. «Ладно, зайчики, давайте составим план действий. Скажите мне, чем я могу вам помочь?» Остин положил руки на спинку стула и наклонил голову. Я заметила, что подводка вокруг его глаз размазалась, на ногтях облез черный лак. Гейс вздохнул и коснулся моих пальцев. «Тебе решать, Пикс. Скажи, как тебе будет удобно». Я посмотрела на свои ноги под одеялом и ощутила, как по моей крепкой броне пошла трещина. Щит, которым я прикрывалась, существовал лишь в моем воображении. Я посмотрела на Остина. Его взгляд был открытым и неосуждающим. И решила рискнуть. «Мой отчим — плохой человек. А моя мама умерла, так что мне вроде как негде жить. Это все, что я смогла сказать, прежде чем в горле встал ком». «Хорошо. Никакого отчима, это ясно». Он посмотрел на Гейза. «Так насколько здесь все плохо?» Парень указал на пол. «Брюс не пьет, как мне удалось выяснить. А может, просто еще не втянулся. Он все равно будет пить. И еще он может странно отреагировать на то, что мы все здесь. Но он годами не платил по счетам, так что может проваливать». Гейс взъерошил волосы еще сильнее, хотя уже был лохматым. «Ладно, понял. Вам, ребята, не пора в школу?» Остин посмотрел на экран телефона и повернул его к нам, показывая время. «Мы уже опоздали», — заметила я. «Ну, если у вас нет травм, надо бы все равно пойти. Не хочу, чтобы у них была причина утверждать, что наш план — отстой». Остин встал и поставил стул туда, откуда его взял. Я подняла руку. «Да, куколка, говори». Он отвесил небольшой поклон и с каждой секундой нравился мне все больше. «Что насчет тебя? Тебе нужно куда-нибудь?» Он казался нашим ровесником, просто выглядел более модно, но все же. «О, детка, мои обязанности постоянно меняются. Сейчас я должен убедиться, что вы с Гейзом получите все, что хотите». Он вышел из комнаты. «Видимо, мы идем в школу». Я посмотрела на Гейза. «Только если ты хочешь. Правила таковы, мы никогда не делаем того, чего ты не хочешь», — решительно заверил меня он. «Ага, нам придется столкнуться с кучей людей». Я протянула руку, он взял ее в ту, что не затекла. «Нам», — ключевое слово. «К черту весь остальной мир. Мы всегда будем друг у друга». Он сжал мою руку и оттолкнулся от кровати. «Давай я принесу что-нибудь поесть, пока ты собираешься. Пойдешь в душ?» «Душ. Я совсем забыла про принадлежности для душа. Мне даже не пришлось произносить это вслух». Гейс кивнул. «Так, у меня есть мыло и шампунь. Что еще нужно?» «Кондиционер? Бритва? Я не знаю. У меня даже нет денег, чтобы тебе дать». Я всплеснула руками. «У меня есть деньги. Сейчас все немного изменилось, и мы можем позволить себе то, что нам нужно». Я встала и обернула одеяло вокруг плеч, подошла к столу и нашла бумагу и маркер. В голове промелькнула мысль о той ночи, когда отец избил его. Я остановилась. «Все еще вспоминаешь?» Он стоял рядом со мной. «Ту ночь? Иногда?» Я пожала плечами. По крайней мере, он знал, что это было ужасно, но неизбежно. Я записала все, что вспомнила. «Спасибо, я тебе верну». «Не нужно, мы теперь вместе. И у нас есть Остин, он немножко волшебник». Гейс засунул мою записку в карман велосипедных шорт. «Я вернусь минут через 10». А я постараюсь разобрать свои вещи, ну или хотя бы найти, что можно надеть сегодня. Пока не было Гейза, я вдруг осознала, что мне трудно сосредоточиться. Остин постучал костяшками пальцев по дверному косяку. «Привет, куколка, можно тебя на минутку?» Я заметила, что он остался в коридоре, но прислонился к дверному косяку, оставив проход свободным на случай, если я захочу выйти. Он относился ко мне с уважением, и это было ценно. Я откинула волосы с лица. «Да?» «Гейз без ума от тебя. Просто чтобы ты знала. Он очень часто говорил о тебе, когда жил с нами». Остин засунул руки в карманы. «Спасибо. Мы много времени провели вместе, и я рада, что он вернулся». «Интересно, не пытался ли Остин сказать этим что-то еще?» «Я здесь, чтобы помочь. Если тебе что-то понадобится или тебе понадоблюсь я, дай мне знать. Мы только что познакомились, но я бы хотел, чтобы мы побыстрее узнали друг друга. И ты чувствовала себя в безопасности. В квартире, где мы оба находимся, нелегально». Он пошевелил кончиками пальцев. «Да, ты прав. И я благодарна вам, что мне не пришлось возвращаться домой прошлой ночью. Хотелось бы, чтобы так продолжалось как можно дольше. Вот все, что я могла сейчас сказать. Жизнь мгновенно изменилась. Она текла размеренно и вдруг стала чем-то совершенно новым. Ладно, пойду в душ, пока Гейс в магазине. Я быстро». Он вернулся в гостиную. «Все, чем я могла сейчас заниматься, это разбирать вещи. Я собрала в кучу одежду и все остальное. Выбрала, в чем пойду в школу, и нашла в боковом кармане своей сумки резинку для волос. Гейс вернулся как раз в тот момент, когда Остин включил воду в душе, отчего по квартире разнесся ужасающий писк. Звуки, как из кошмара. Но зато у нас всегда есть горячая вода». Гейс поставил пакеты на кровать. «Вроде бы все купил. Скажи, если еще что-то нужно». Я заглянула внутрь. «Супер, спасибо». «Хорошо. Остин, там было полотенце?» Остин вышел из ванной в новых джинсах, с голой грудью и полотенцем, обернутым вокруг головы. «Ага, вот оно». Он указал на свою голову. Должно быть, он смыл остатки подводки. У него было две татуировки на груди, большая бабочка и по классике портрет мамы, заключенный в рамку в форме сердца. «Ладно». Гейс открыл шкаф и достал свежее полотенце. Выглядело оно так, будто его складывал какой-то лунатик. «Вот, держи. Можешь не торопиться. Мы уже опоздали. Так что, наверное, успеем только к ланчу». Я взяла с собой пакеты с одеждой и косметикой. Приняла душ, расставила туалетные принадлежности в ванной, а грязную одежду положила в один из мешков. Когда я зашла в гостиную, парни сидели на диване. Мокрые волосы я отжала полотенцем, чтобы немного просушить. «Черт, куколка, у нас с тобой одинаковые волосы. Что ты с ними делаешь?» Остин встал и подошел ко мне. «Можно я потрогаю?» Я бросила на него недоуменный взгляд, но кивнула. Он поднял локон и потер его между пальцев. «Ну, я просто даю им высохнуть. Сегодня хочу завязать хвост». Я показала ему резинку на запястье. «Можно мне кое-что попробовать?» Он наклонил голову и посмотрел мне в глаза. «Конечно. С ним было так комфортно. Прекрасно, что есть такие люди». Он пошел в ванную, но быстро вернулся. «Наклонись, опусти голову и встряхни волосами». Я сделала, как он просил. Раздался жамкающий звук, похожий на пуканье, отчего Гейс рассмеялся. «Заткнись. Нам не 10 лет, Гейс Патрик». Я тоже начала смеяться, все еще стоя вниз головой. «Вот дерьмо. Но ты-то куда?» — фыркнул Остин, продолжая наносить гель на мои волосы от корней до кончиков. «Да, вот ради чего стоит жить. Поймешь, когда увидишь, какими будут твои кудри, когда высохнут. Так, теперь немного взъерошь их руками». Я запустила пальцы в волосы и распушила их. «Пахнет потрясающе. О да, мы же должны оставлять после себя что-то прекрасное в воздухе. Гейза это не касается, конечно». Остин повернулся и улыбнулся ему. Гейз показал ему средний палец, но рассмеялся. «Ну, драгоценные детки, теперь вам пора в школу. Пойдемте». Остин надел сумку через плечо поверх рубашки цвета морской волны. «Тебе не обязательно идти с нами?» Гейс тоже встал и взял рюкзак. «Хочу убедиться, что все в порядке. А еще вы, ребята, могли бы показать мне тут все. В котором часу заканчиваются уроки?» «Ну, надо будет узнать, не отстранили ли Гейза за вчерашний удар?» — озвучила я свои мысли. «Тебе не писали на почту или, может, кто-то звонил из школы?» «Пока нет, но тренер хотел повидаться со мной сегодня перед тренировкой. Так что, думаю, там я все и узнаю». Гейс открыл дверь и придержал ее. Я взяла сумку с книгами из комнаты Гейза и вышла из квартиры вслед за Остином. «А у тебя какие планы, куколка? Останешься посмотреть тренировку или есть другие дела?» Он быстро спускался впереди нас. «Нет никаких дел. Я вроде как аутсайдер, так что мне не с кем зависать после школы. Я вышла на улицу. Остин придержал для меня дверь. Так что освобожусь без 15:03. Хорошо, я встречу тебя и провожу до дома. Гейс передал ключи Остину. Вот, на случай, если тебе понадобится зайти. Тебе не нужно провожать меня домой, я знаю дорогу. Остин взял ключи и покачал головой. Я буду записывать, когда вы пришли в школу и когда ушли из нее. На всякий случай, чтобы подстраховаться, если Сэм спросит. Плюс сделаю для нас несколько дополнительных ключей. Он жестом указал на лестницу, ведущую в квартиру. Затем подошел ко мне и предложил свой локоть. «Куколка, ты же знаешь, как те сучки ведут себя, когда ты одна. Я не хочу, чтобы они снова что-то задумали. Поэтому буду рядом с тобой, пока Гейс на тренировке». «Хорошо, звучит отлично». «Это и правда так. Остин такой дружелюбный. Я уже с нетерпением ждала, когда снова окажусь рядом с ним». До школы мы добрались спокойно. Ни с кем не столкнулись по пути. Когда мы дошли, Гейс придержал дверь для нас с Остином. «А мне, возможно, придется вернуться. Не знаю, какие у них планы относительно меня». Нам нужно было зайти в главное здание. Остин зарегистрировал меня и Гейза. В США на входе в школу всех регистрируют, указывая время и номер ID ученика. Будто для того, чтобы нас пропустили дальше, но на самом деле он просто показушничал, потому что подписывать ему ничего не нужно было. Затем он притянул нас обоих за шеи и поцеловал в макушке. Гейс не сопротивлялся, но сильно похлопал Остина по животу. «Мои цыплята, ведите себя хорошо, и все у вас будет хорошо. Люблю вас». Но нас тут же остановила секретарь. «Вам обоим нужно пройти в кабинет психолога. Помощница директора придет к вам, как только у нее появится минутка. Но миссис Уэльс уже готова вас принять». Она выдала нам пропуск. Когда мы оказались в коридоре, Гейс протянул мне руку. Я взяла ее. «Мы справимся». Он посмотрел на меня с улыбкой, которая напомнила мне о давних временах. «Хочется в это верить». У психолога нас разделили. Сначала она пригласила меня, но я могла наблюдать за происходящим в приемной из окна ее кабинета. Гейс был таким высоким, что я видела его макушку в комнате напротив. Пришла миссис Пойнт, помощница директора, и, открыв дверь, заговорила в рацию. Миссис Уэльс, психолог, покашляла, чтобы привлечь мое внимание. «Привет, Пикси. Я хотела поговорить с тобой о том, что произошло вчера. О пожарной тревоге. Мне бы хотелось забыть этот инцидент, если возможно». Я положила руки на колени и переплела пальцы. «Считаешь, что это правильно? Мне кажется, что событие стало для тебя травмирующим». Миссис Уэльс надула губы уточкой, видимо, считала, что это терапевтично. «Не знаю», — честно ответила я. «Вряд ли кому-нибудь хотелось намеренно оказаться практически голым на глазах у всей школы. Ну, я провела небольшое расследование, и, кажется, есть предположение, кто мог с тобой это сделать. Конечно, в раздевалке нет камер, но несколько девочек были рядом с ней, прежде чем сработала сигнализация. Мы до сих пор пытаемся все выяснить. Нужно поговорить с ними». Я обратила внимание на свои ногти и заметила, какие они страшные. Я грызла их с тех пор, как уехал Гейс. Попыталась услышать, что миссис Пойнт говорит Гейзу, но миссис Уэльс продолжала задавать мне вопросы. «У тебя были проблемы с кем-нибудь в школе?» Она что-то печатала, нажимая кнопки на клавиатуре своего компьютера. «Нет». Я не собиралась ввязываться в разборки с Эшлин и ее дерьмовыми подружками. Это бы еще сильнее ухудшило мое положение. «Между тобой и Эшлин ничего не случилось из-за новенького парня в школе? Того, с которым ты сегодня пришла?» Она сняла очки для чтения и погрызла одну из дужек. «Не знаю, о чем вы. Гейс не новенький. Он жил здесь несколько лет назад. Я дружила с ним задолго до того, как узнала Эшлин». Я резко замолчала. «Значит, между вами нет никакой вражды?» Она выдавила улыбку совершенно неискреннюю. Видимо, гордилась тем, что видит меня насквозь. «У меня проблемы. Хотелось убраться отсюда». Гейс прошел мимо, улыбаясь. А миссис Пойнт смеялась, так что можно предположить, что его встреча прошла хорошо. Как только он скрылся из виду, я почувствовала, как мой мобильный завибрировал. «Если бы ты не участвовала во всей этой истории с пожарной сигнализацией, их бы не было». Она снова надела очки для чтения и напечатала что-то еще. «Тут просто совпали неудачное время и моя забывчивость. Это могло случиться с кем угодно». Я поняла, что начинаю потеть. К счастью, я побрызгалась дезодорантом Гейза, потому что свой я, как и другие вещи, забыла дома. «Хорошо. Раз у тебя такая версия событий, и ты придерживаешься ее, я дам тебе пропуск на следующий урок. Звонок будет примерно через 10 минут». Она протянула мне розовый лист со своей безупречной подписью. Я оттолкнулась от стула и поблагодарила ее по привычке, хотя и не считала, что она сделала мне одолжение. Выходя из кабинета психолога, я увидела миссис Пойнт, сидящую в кресле в приемной и что-то записывающую в свой планшет. Я быстро выскользнула за дверь, не желая привлекать к себе внимание. Мне было достаточно вопросов, заданных миссис Уэльс, да и мы с Гейзом толком не поговорили о том, что происходило в наших жизнях. Столько всего случилось за такое короткое время, к чему мы точно не были готовы. Я вспомнила о сообщении и достала телефон, пока шла по коридору, выложенному блестящим кафелем. «Отстранен от занятий. На тренировку не иду. Увидимся после школы. На обед мне тоже нельзя». Я выдохнула и посмотрела в потолок. Идея идти в столовую без Гейза была отстойной. Я решила купить перекусить в автомате, а потом пойти в библиотеку почитать. Не хотелось видеть у всех на экранах фотографию, на которой я стою перед школой. Все это и без того ужасно. Я решила забежать в туалет на несколько минут, чтобы привести голову в порядок. Разговор с миссис Уэльс выбил меня из колеи. Я не умела врать, когда надо, и не уверена, что защищать Эшлин и ее придурковатых подружек – правильное решение. Дверь в туалет со скрипом открылась, и голос, которого так не хотелось слышать, эхом отразился от кафельных стен. И тогда я сказала ей, если она собирается ввязать в это дерьмо со мной... За углом остановилась Эшлин, Меган и Бекси. «Офигеть! Посмотрите, у кого хватило смелости вернуться в школу после вчерашнего стриптиз-шоу!» Меган сделала шаг вперед, наступая на меня. Эшлин достала телефон и повернула экраном ко мне. Я мельком взглянула. Конечно, там был скриншот, на котором я прикрывала свою грудь, но она все равно выпирала из-под рук. «Вообще-то я удивлена, какие у тебя большие сиськи. Ты их, что ли, ремнями стягиваешь? Так-то у тебя красивое тело. Уверена, Гейс получил удовольствие, трахнув тебя прошлой ночью. Ты ведь многому научилась у отчима. Старика же трудно завести, так что тебе, наверное, приходилось очень постараться». Это была последняя капля. Стыд от вчерашнего дня смешался с ее словами, и я словно изменилась или обнулилась. Я подошла к ней и потянулась к ее телефону. Она спрятала его за спину, визжа и смеясь. «Да пошла ты, Эшлин!» Я отстранилась и сильно ударила ее по лицу. Их было трое, а я одна, но мне надоело выслушивать болтовню Эшлин. Я просто хотела, чтобы она заткнулась. Она посмотрела на меня, держась за лицо. «Как ты смеешь?» Второй удар пришелся ей в нос. Звук был такой, будто кто-то наступил на коробку с зубочистками. И глаза Эшлин закатились. «Господи, ты убила ее!» Меган протиснулась мимо меня, когда кровь засочилась меж пальцев Эшлин. Она прижимала руки к лицу. Я немного подождала. Вдруг кто-нибудь из них собирался ответить мне. Но они не стали. Затем закинула рюкзак на плечо и направилась обратно в кабинет психолога. Миссис Пойнт подняла глаза, сидя в кресле ожидания, которое она превратила в импровизированный передвижной стол, и улыбнулась. Она ни о чем не догадывалась. «Ну, вам, наверное, нужно позвать медсестру в туалет, который в конце коридора. Уверена, что за это меня либо арестуют, либо отправят в класс для отстраненных от занятий». Я села через два стула от миссис Пойнт, она нажала на кнопку рации и попросила врача срочно посетить туалет. «Значит, виновного искать не придется?» Она встала со стула. Эшлин перешла черту. «Обычно я не дерусь, но если она скажет еще хоть слово, я снова ей врежу». В приемной появилась миссис Уэльс. «Я только что слышала, что кто-то из учеников пострадал в туалете». Миссис Пойнт исчезла за дверью кабинета и быстро, несмотря на свои высокие каблуки, направилась к Эшлин. Я повернулась к миссис Уэльс. «Ага, помните, я сказала, что у нас с Эшлин нет никаких проблем». Я ошиблась. И только что, буквально две минуты назад, врезала этой злобной сучке. Я указала большим пальцем в направлении туалета. Глаза миссис Уэльс расширились, и она тоже поспешила уйти. Я осталась сидеть в приемной. Все равно они захотят поговорить со мной после. И не могла представить, к чему это все приведет.